знаю, где найти мне слова, чтоб описать состояние моей души. Я готов лететь к облакам, если облаком одним из них будешь ты. Я согласен ползти по горе, если той горой будешь ты. Я не против плыть под водой, если той водой будешь ты. Просто я хочу слиться с тобой воедино. Просто я хочу слиться с тобой. Mm-hmm.